Часть третья. Рассказ Джорджины Феррес. Стоя на коленях в пыли, одной рукой я прижала бювар к груди, а другой машинально потянулась к шее за цепочкой. Ни цепочки, ни ключа я, само собой, не нашла. Оба замочка были заперты. Я подергала крышку, стараясь оторвать ее по шву, но потом меня осенило, что вероятность моего освобождения возрастет, если сохранить бювар в целости. Поэтому я провела целую вечность, ковыряясь в замочках согнутой шпилькой. Руки у меня так дрожали, что несколько раз я сильно укололась, и ко времени, когда оба замочка открылись, голубой кожаный портфельчик был измазан кровью. Я достала из бювара свой дневник, а также две пачки писем, написанных незнакомым почерком, пакет с какими-то юридическими документами, визитную карточку адвоката с адресом, его родителей на обратной стороне. Ловел, Йилмвью Роуд, Нос Мейо. И принялась читать. Я все еще сидела на полу в меркнущем свете дня, когда услышала удары далекого гонга и с лихорадочной поспешностью затолкала все обратно в тайник, а потом быстро привела комнату в порядок, пока не пришла Белла. Должно быть, я ела, если вообще ела, в состоянии, подобном трансу, ибо следующее, что я помню, как опять сижу в своей комнате, закрытой изнутри на щеколду, с письмом Розины в руке. Все время, в заточении, в женском отделении Б, я считала, что туман в моей памяти рассеется, если только я сумею выяснить, что происходило со мной в течение нескольких недель, предшествующих моему появлению в клинике. Однако, даже прочитав свой дневник в третий раз, я не почувствовала ни малейшего отклика внутри. Я смогла более или менее убедить себя, что помню, как гуляю с Люсией в Ридженс-парке или обращаюсь к дяде Джозае с требованием разрешить ей поселиться у нас. Но это было все равно, что перебирать воспоминания раннего детства, пытаясь отличить настоящее от воображаемых, созданных на основании матушкиных рассказов. Туман оставался все таким же непроницаемым. На самом деле у меня было ощущение, будто я потеряла все свое прошлое, а не несколько недель жизни. Люсия украла мое имя, мои деньги, мое сердце и оставила меня гнить в сумасшедшем доме. Все, что она рассказала мне, даже имя Люсия Эрден, было ложью, искусно сплетенной, чтобы уловить меня в коварные сети. И я не могла вспомнить ни единого слова, ею произнесенного, или вызвать в памяти хотя бы смутное видение ее лица, если не считать кошмарного момента на пороге дядиного дома вечером в день моего побега. Обманула ли она и доктора Стрейкера тоже? Потрясение, которое я испытала, сначала обнаружив могилу Розины, а потом прочитав ее последние письма и поняв, хотя все мое существо противилось этой мысли, что Феликс Мордаунд не только отец Люсии, но и мой тоже, и что Розина умерла через несколько дней после того, как родила меня. Потрясение, вызванное всеми этими открытиями, привело к тяжелому припадку, как и говорил доктор Стрейкер. Опрометчиво приехав сюда под именем Люси Эштон, я действовала все равно, что по прямому указанию Люсии. А возможно, так оно и было. Я еще раз перечитала свое описание миссис Ферфакс, как она восхваляла доктора Стрейкера, как много всего знала про лечебницу Треганон. Я действительно где-то слышала этот голос раньше. Миссис Ферфакс напомнила мне Люсию. И если бы я оставила завещание у Генри Ловела, так поступил бы любой здравомыслящий человек. Люсия впоследствии могла бы завладеть документами и, выдавая себя за Джорджину Феррес, предъявить права на поместье Мордаунтов. Когда часы пробили 10, я снова спрятала все в тайник и погасила свечи, чтобы Белла не постучала в дверь. Над крышей напротив блестели звезды. Закутавшись в одеяло, я подошла к окну и задумчиво уставилась во двор, залитый лунным светом. Мне следовало бы кипеть от гнева и разочарования, но я словно утратила всякую способность переживать. Казалось, будто я читаю о злосчастьях какой-то совершенно посторонней женщины, которая вызывает у меня известное сочувствие, но судьба которой никак меня не касается. Я гадала, сумею ли когда-нибудь впредь чувствовать что-нибудь. Мир моего детства с матушкой и тетей Вайдой остался нетронутым, но теперь казался бесконечно далеким, словно смотришь на него в перевернутую подзорную трубу. В холодном оцепенении, сковавшем мою душу, смутно чудилось что-то знакомое. Мне все же надо решить, что делать дальше. Можно отдать доктору Стрейкеру бумаги и дневник, предварительно вырвав из него самые откровенные страницы, посвященные Люсии. Хотя ведь таковых там большинство. Тогда он удостоверится, что я говорила чистую правду. Однако, таким образом я предоставлю доказательство, что являюсь законной наследницей Трегононхауса, если только Феликс не изменил завещание впоследствии. Эдмунд Мордаунд будет опозорен. Фредерик лишится наследства, а доктор Стрейкер потеряет свое царство. Я могу сказать, что поместье мне не нужно, а нужны лишь моя свобода, мое имя и мой скромный доход. Но разве он мне поверит? Для него гораздо безопаснее просто сжечь бумаги. Без них лондонская мисс Феррес не представляет никакой угрозы. И запереть меня в самом дальнем уголке клиники. Можно показать бумаги Фредерику, но опять-таки с риском для собственной жизни. Или можно еще раз попытаться сбежать, но без денег, без имени и без единого человека, готового прийти на помощь. Люсия наверняка уже покорила сердце Генри Ловела. Все дороги ведут меня обратно в женское отделение Б или куда похуже. Впрочем, есть еще один вариант. Я долго стояла у окна, наблюдая за тенями, медленно ползущими по стене напротив, и обдумывая дальнейшие свои действия. На завтра, в 10 часов утра, я сидела на скамье у входа в отделение для добровольных пациентов. Я сказала Белле, что буду ей весьма признательна, если в случае встречи с мистером Мордаунтом она упомянет, что мне хотелось бы поговорить с ним. Теперь оставалось только ждать. В воздухе веяло прохладой, но спину приятно пригревало солнце. За деревьями слева от меня проглядывала красно-кирпичная кладка. Вероятно, заброшенная старая конюшня, где Фредерик слышал таинственный стук. В полях поодаль, как и вчера, вскапывали землю работники. Мною владело странное, почти пугающее спокойствие. По крайней мере, теперь я точно знаю, что я не сумасшедшая. С этой мыслью я проснулась сегодня. Пусть в жилах моих и течет кровь Мордаунтов, но я выдержала целых 5 месяцев в психиатрической клинике, не сломившись. Эта же самая мысль пришла ко мне и сейчас, подобная дуновению теплого ветра. Задумчиво глядя вдаль, я вдруг осознала также, что меня не особенно волнует этот факт, что я оказалась дочерью Розины, а не моей милой матушки. Никто не любил бы меня больше, чем она. И если бы Розина не умерла, у меня были бы 2 любящие матери. Я вспомнила свои игры с зеркалом и испуганное лицо матушки, случайно услышавшей, как я кричу «Розина!» своему отражению. Вспомнила и поняла, что на ее месте поступила бы точно так же. Тревожное выражение, часто появлявшееся у нее в глазах, когда она думала, что на нее никто не смотрит. Я хорошо представляла суеверный страх, одолевавший матушку при мысли, что из всех мужчин в королевстве я выберу в мужья одного из Мордаунтов, если она не примет мер предосторожности. И получается, она правильно боялась. Ведь я приехала не куда-нибудь, а именно в клинику Трегонон, и при других обстоятельствах вполне могла бы влюбиться во Фредерика Мордаунта, не подозревая, что он мой кузен. Только приехала я сюда не случайно, а из-за Люсии, по зову крови. И если я полюбила Люсию столь страстно, неужели я смогла бы проникнуться к Фредерику таким же чувством? «Мисс Эштон?» Я вздрогнула и вскочила на ноги. В 2 шагах от скамейки стоял Фредерик Мордаунд. «Простите, ради бога, я не хотел напугать вас». «Да? То есть нет, я просто... Может, пройдемся немного?» «Да, конечно», — сказал он, приноравливаясь к моему шагу, когда я бездумно двинулась в сторону деревьев. «Вы обмолвились, что хотели бы поговорить со мной». «Да, мистер Мордаунд, я полагаю нужным. Я поняла, что должна извиниться перед вами. Я была необоснованно резка и несправедлива». «Мисс Эштон, это я должен просить у вас прощения, но вы уже извинились, мистер Мордаунд, и мне следовало принять ваши извинения более милостиво. Я нахожусь здесь не по вашей вине». Фредерик разжал стиснутые пальцы, глубоко вздохнул, почти всхлипнул и отвернул лицо, чтобы скрыть волнение. «Не могу выразить, мисс Эштон, как много значит для меня ваше великодушие. Тем более, что...» «Тем более», — подсказала я. «Ну, тем более, что вы по-прежнему считаете себя мисс Феррес». «Я думала об этом. Благодаря вашей доброте я получила больше свободы, и теперь мне легче допустить, что я действительно была больна», как с самого начала утверждал доктор Стрейкер. «Повторяю, вы ни в чем не виноваты. Мне не следовало отвлекать вас от дел, мистер Мордаунд, но я полагала своим долгом поблагодарить вас». «Понимаю». Голос его звучал удивленно, почти испуганно. «Однако, прежде чем поговорить с доктором Стрейкером, — продолжала я, — мне хотелось бы хорошенько все обдумать. Поэтому я попросила бы вас». «Клянусь честью, мисс Эштон, я не скажу ему ни слова». Щеки у него раскраснелись. Он смотрел на меня пристально, насколько позволяли приличия, и с нескрываемым обожанием. Я же с показным спокойствием глядела прямо перед собой, пытаясь вообразить, как бы он воспринял сообщение, что мы с ним состоим в двоюродном родстве. Мы приближались к роще, состоявшей преимущественно из дубов и ольхи, которые росли очень тесно. Между деревьями петляла узкая тропинка. Фредерик начал уклоняться вправо. «Может, пойдем через рощу?» — невинно спросила я. «Лучше не стоит. Там все заросло кустарником, и вам будет...» «А вдоль западного края рощи пролегает удобная дорожка». Говорил Фредерик непринужденным тоном, но мне показалось, что он упорно отводит глаза от полуразрушенной конюшни. Некоторое время мы шли молча по ухабистой тропе, тянувшейся через поле и огибавшей рощу. «Помнится, вы сказали однажды, что в детстве вам было очень одиноко здесь», — наконец решила я нарушить молчание. «Вы помните наш разговор?» — возбужденно воскликнул Фредерик. Он снова устремил на меня обожающий взгляд, но я притворилась, будто ничего не замечаю. Я позволила расстоянию между нами сократиться, и теперь наши плечи почти соприкасались. «После всего, что вы здесь вынесли, я просто...» Казалось, он хотел сказать «потрясен», но оборвал себя на полуслове. «Да, это действительно так. Я рос совсем один, без друзей, товарищей. И у вас не было никаких других родственников? Тетушек, дядюшек, кузенов или кузин?» «Никого. У дяди Эдмунда был младший брат, но он покончил с собой, как и мой отец Хорас». Я ошеломленно уставилась на Фредерика, споткнулась о кочку и схватилась за его руку, чтобы не упасть. «Я не знала», — пролепетала я. «Про вашего отца я имею в виду». «Я предпочитаю не упоминать об этом. Он содержался под строгим наблюдением, но каким-то образом сумел...» «Очень жаль это слышать». Слова прозвучали страшно банально. Сквозь ткань сюртука я чувствовала, как дрожит рука Фредерика, или то моя рука дрожала. Собравшись с духом, я задала следующий вопрос: «А что с младшим братом?» «Боюсь, та же история. Он, мой дядя Феликс, бесследно пропал с корабля, шедшего в Южную Америку. Однако, с учетом наследственной предрасположенности к самоубийству в нашем роду, сомневаться здесь не приходится. Совсем недавно, разбирая бумаги, я наткнулся на официальный отчет о происшествии. Пассажирское судно «Утопия», отплывшее из Ливерпуля, третий день находилось в пути. Вечером Феликс Мордаунд отужинал в общей столовой. Погода стояла безветренная, по морю шла легкая зыбь, и больше его никто не видел. «А вы помните его?» «Нет. Мне еще и трех не стукнуло, когда он умер. Кажется, дело было летом 60-го года. Я почти ничего о нем не знаю. Дядя Эдмунд избегает разговоров о своем брате Феликсе. Слишком уж огорчительная для него тема. Внезапно я осознала, что по-прежнему крепко держусь за руку Фредерика и поспешно отпустила ее. Феликс не остался с Клариссой. Он сел на корабль, на котором собирался плыть с Розиной, а потом утопился. Несомненно, от горя, что навеки потерял любимую. Нет, он не стал бы переписывать завещание в пользу Эдмунда, разрушившего его счастье. «Мисс Эштон, боюсь, я расстроил вас». «Нет-нет, просто...» Я шагнула вперед и вдруг поняла, что ноги подо мной подкашиваются. Мне хотелось бы немного посидеть. С помощью Фредерика я перебралась через поваленное дерево и села на него. В нескольких ярдах слева от меня начиналась тропинка, уходящая вглубь рощи. Я заметила, как Фредерик бросил взгляд на нее и подумала, уж не к старой ли конюшне она ведет. «Как бы безрадостно это ни звучало, — сказал он, — но все эти прискорбные истории давно стали частью моего существа. Они утратили способность причинять боль». Последовало короткое молчание. «Мисс Эштон», — нерешительно продолжил Фредерик, — «своими словами вы будто сняли тяжелый камень с моей души. Надеюсь, вы не поймете меня неправильно, если я напомню вам, что мой кошелек будет к вашим услугам, когда вам разрешат покинуть клинику». «На самом деле, сэр», — мысленно ответила я, — «это мой кошелек, и у меня есть документы, доказывающие это». «Так-то оно так, но только сначала мне нужно доказать, что я Джорджина Феррес». «Вы очень добры, мистер Мордаунт», — тихо сказала я, стараясь не переигрывать. «Мне следовало быть любезнее с вами, когда вы в первый раз предложили денежную помощь». Он опять обратил на меня обожающий взгляд, в котором теперь забрезжила недоверчивая надежда. «Нет», — подумала я, — «никто на свете не способен имитировать такие искренние эмоции, бледнеть и краснеть усилием воли». Я почувствовала сильное желание довериться Фредерику, положиться на его честь и явную влюбленность в меня, но потом вспомнила свой дневник. Люсии я доверилась, обманутая точно такими же проявлениями искреннего чувства. Хорошо бы еще восстановить хоть что-нибудь в памяти. Вдобавок я напомнила себе, что Фредерик просто боготворит доктора Стрейкера, и решила не отступать от своего первоначального плана. «Вы сказали, когда мне разрешат покинуть клинику, мистер Мордаунт? А вы уверены, что доктор Стрейкер отпустит меня?» «Да, мисс Эштон, уверен. Хотя у меня, как вы знаете, нет возможности поторопить события». «Но почему, позвольте спросить, он не желает отпустить меня сейчас же? Я не представляю опасности ни для себя самой, ни для окружающих. Я признаю, что не являюсь Джорджиной Феррес и готова терпеливо ждать, когда ко мне вернется моя настоящая память. Так в чем же препятствие?» «Боюсь, препятствий несколько». «Доктор Стрейкер опасается, что ваша настоящая память, как вы выражаетесь, никогда не вернется к вам, если выпустить вас из клиники преждевременно. Это его слова, не мои. И он не теряет надежды установить вашу подлинную личность, просматривая списки пропавших без вести, и вернуть вас вашим родным и близким, если, конечно, таковые у вас...» Фредерик неловко осекся. «Но вы, мистер Мордаунд, считаете справедливым, что доктор Стрейкер держит меня здесь как сумасшедшую? Если я способна жить в обществе, разве не следует дать мне такую возможность?» «Что касается меня, я с вами согласен. Я не считаю вас сумасшедшей и не могу даже представить». Фредерик потряс головой, словно приводя в порядок мысли, но загвоздка, по словам доктора Стрейкера, состоит вот в чем. «Ваше психическое расстройство настолько редкое, ему известны всего 4 похожих случая, обо всех сообщалось из Франции, что он просто не может предсказать, когда и благодаря чему оно пройдет. Как я говорил вам вчера, мне лично кажется, что если бы вы, не скажу, побеседовали, пообщались с мисс Феррес в приемлемой для вас обеих обстановке, злые чары разрушились бы. Но доктор Стрейкер, как я упомянул вчера же, категорически против. Он боится, что потрясение убьет вас. Я так не думаю, мистер Мордаунд. Я держусь одного мнения с вами. Разговор с мисс Феррес очень помог бы мне. На самом деле, конечно, я не имею права просить вас. Я посмотрела на него самым умоляющим взглядом, на какой была способна. Но не могли бы вы наведаться к мисс Феррес на Гришем-Ярд и попытаться уговорить ее встретиться со мной? Ничто не доставило бы мне большего удовольствия, мисс Эштон. Но доктор Стрейкер ни за какие блага не согласится на такое. А вдруг он ошибается? Разве не следует вам положиться на свою интуицию? Если это вернет мне память и приведет к моему освобождению, уже ли он не простит вас и не признает великодушно, что вы были правы, а он ошибался? А я была бы вечно благодарна вам, — добавила я, вновь устремляя на него умоляющий взгляд. Мисс Эштон, я бы с радостью. Но даже если я пойду наперекор воле доктора Стрейкера, ничего не получится. Ведь мисс Феррес заявила со всей определенностью, что не станет встречаться с вами, пока мы не вернем ей бювар. Но, как вы сами сказали, мистер Мордаунд, если это поможет мне вспомнить, куда я его подевала. В душе Фредерика явно происходила борьба. Его руки, сцепленные на коленях, дрожали. «Ой, я вспомнила кое-что», — воскликнула я, разыгрывая свой последний козырь, «имеющий отношение к бювару». «Да, мисс Эштон». «Завещание тети Розины». Не знаю, что это значит. Слова сами собой всплыли в уме, но сердце говорит мне, что мисс Феррес поймет их. Сердце мое ничего такого не говорило, а просто бешено колотилось, и во рту у меня пересохло. Я поставила на то, что имя Розина ничего не скажет Фредерику. Понятно. Уж не возвращается ли к вам память, мисс Эштон? Доктор Стрейкер будет чрезвычайно... «Прошу вас, мистер Мордаунд, вы обещали ни словом не упоминать ему об этом нашем разговоре, пока я не обдумаю все хорошенько». «Конечно, если вам так угодно». Он смотрел на меня взглядом, полным тревоги и обожания. «Я сделаю все возможное, чтобы убедить доктора Стрейкера насчет вашей встречи с мисс Феррес. И представлю дело так, будто это целиком моя идея». При словах «сделаю все возможное» у меня упало сердце. «Но вы же сами сказали, он ни за что не согласится». Мой голос прозвучал разочарованно, без всяких усилий с моей стороны. «Вы правы», — после паузы промолвил Фредерик. «Настало время мне...» «Я сообщу доктору Стрейкеру о своих намерениях, но напишу мисс Феррес, чтобы наверняка застать ее дома». В любом случае, какое бы мнение он ни высказал. «Благодарю вас. Я в огромном долгу перед вами. А теперь, если не возражаете, я хотела бы вернуться в свою комнату и отдохнуть немного». Он встал и протянул мне руку. Несколько секунд мы стояли лицом к лицу, не разнимая рук. Фредерик глубоко вздохнул, словно собираясь сделать важное признание. «Вы должны знать, что я на сей раз не подведу вас», — проговорил он, с видимым усилием удержав слова, готовые сорваться с языка. Я улыбнулась, снова выразила благодарность и, высвобождая руку, легко скользнула пальцами по его ладони, решительно прогнав мысль, что ведь я, пожалуй, ничем не лучше Люсии. Я намекнула Фредерику, что покуда держится хорошая погода, каждый день около 3 пополудни меня можно будет найти здесь, сидящей с книгой на поваленном дереве. Он появился уже через несколько часов, даже более бледный, чем обычно. Я вырвался буквально на минуту. Хотел сказать вам, что мисс Феррес получит мое письмо завтра с утренней почтой. «Значит, вы поговорили с доктором Стрейкером?» «Да, и он сильно досадовал». А когда я понял, что в любом случае напишу мисс Феррес, так и вовсе разгневался. Он опять обвинил меня в том... Впрочем, это не важно. «Я не могу помешать тебе пригласить мисс Феррес в Трегонен-хаус», — сказал доктор Стрейкер. «Но если после разговора с ней мисс Эштон станет хуже, виноват в этом будешь ты один. Мне очень хочется перевести мисс Эштон обратно в закрытое отделение ради ее же блага. Но ты, несомненно, будешь возражать и против этого. Ладно, если мисс Феррес согласится, что маловероятно, мы устроим им встречу под самым пристальным нашим наблюдением. И повторяю, случись что, вся ответственность ляжет на тебя». Мы с ним ни словом об этом не обмолвились. Но представлялось совершенно очевидным, он согласился единственно потому, что дядя Эдмунд может умереть в любую минуту. И тогда мне, как законному владельцу поместья, будет легко создать трудности для него. Я надеюсь, я не очень вас расстроил, мисс Эштон. Нет-нет, все в порядке. Просто одна мысль о строгом заключении. Больше мне такого не вынести. Я этого не допущу, уверяю вас, если только вы не придете в столь сильное нервное возбуждение, что не оставите нам иного выбора. Я пошел даже дальше и потребовал, чтобы он снял ваш диагноз. Но здесь доктор Стрейкер непреклонен. «Если я это сделаю», — сказал он, — «мисс Эштон уедет в Лондон ближайшим поездом, а там отправится прямиком на Гришем-Ярд и устроит скандал. Мисс Феррес вызовет констебля, и мисс Эштон сдадут в Бедлам. Я лично сомневаюсь, что она будет этому рада. А ты как думаешь?» «Но ведь я же признала, что я не...» Я осеклась, сообразив, что связала Фредерику руки, когда взяла с него обещание молчать. «Да», — кивнул Фредерик, — «но он не поверит, пока не убедится, что к вам вернулась память». Минувшей ночью я обдумывала такую возможность. Сказать доктору Стрейкеру, будто я вспомнила, что на самом деле я Люсье Эрден. Но он непременно захочет проверить правдивость моих слов. Он уже назвал, и совершенно справедливо, историю Люсии явной выдумкой. А если меня изобличат во лжи, я потеряю расположение Фредерика и снова окажусь в женском отделении Б. Я опять почувствовала искушение показать Фредерику завещание и письма Розины и сказать: «Вот правда. Теперь решение за вами». Но возможно ли представить, чтобы он... Да и вообще, любой человек на его месте безропотно отдал прибыльную частную клинику женщине, признанной душевнобольной и находящейся полностью в его власти, даже если он по уши влюблен в нее. Мысль, что я являюсь законным владельцем огромного поместья, никак не укладывалась в уме, и при каждой попытке уразуметь этот факт у меня голова шла кругом. Закон законом, но хочу ли я лишить Фредерика наследства? Вопрос оставался без ответа. Сейчас я не могла думать ни о чем другом, кроме как о необходимости вырваться из клиники и вернуть свое имя и свое состояние, украденное Люсией. «Мисс Эштон?» Я осознала, что Фредерик говорил все это время. «Прошу прощения, я задумалась», — извинилась я. «Столько всего нужно уяснить для себя». Он пытливо заглянул мне в глаза, словно надеясь прочитать в них некие мои сокровенные мысли, и тотчас поспешно отвел взор в сторону. В полях поодаль продолжалась работа. Легкий ветерок, дувший с запада, шелестел листвой над нашими головами и приносил обрывки песни, которую пели работники. По холмам медленно ползли полосы солнечного света. Я думала обо всех страдальцах, заточенных в какой-нибудь сотне ярдов от нас, и зябко поежилась. «Мне нужно идти», — сказал Фредерик. «Да и вам, пожалуй, не стоит долго оставаться здесь. Вы уже замерзли, наверное. Я сообщу вам, как только появятся новости». Я еще раз поблагодарила его. На сей раз он не подал мне руку, но еще немного постоял на месте, не сводя с меня пристального взгляда, а потом расправил плечи, повернулся и ушел, не оборачиваясь.